Глава 32. «Пройдем на кухню», — кивает девушка и, плотнее кутаясь в халат, ведет меня вглубь квартиры. Взгляд цепляется за дешевую мебель, потертый ковер и простенькие занавески на окнах. Однако, несмотря на скромное внутреннее убранство жилья, повсюду царит идеальная чистота. Кофе? Я в нерешительности застываю посреди крохотной кухни и, обхватив себя руками, вымучиваю улыбку. Да, если можно. От осознания того, что я нахожусь в чужой квартире с незнакомым мне человеком, решимость, навеянная адреналином преследования, постепенно угасает, оставляя после себя чувство растерянности и недоумения. Откуда эта девушка знает меня? И чем мне объяснить свое вторжение? Вряд ли то, что я решила проследить за бывшим парнем и узнать, чем он занимается в свой обеденный перерыв, является достойным объяснением. Девушка ставит на стол кружку с растворимым кофе и безлико предлагает: «Присаживайся. Ты же, наверное, поговорить сюда пришла». Машинально кивнув, я выдвигаю табурет и опускаюсь на край. Меня вдруг осеняет мысль, что до этого дня, за исключением Глории, я не встречала ни одного человека, с которым Итан был близок. В Бостоне большую часть времени мы проводили вдвоем, изредка выбираясь на ужины в ресторан с его коллегами-юристами и их женами, а по воскресеньям собирались у моих родителей. Общих друзей у нас никогда не было. «Прости, я не знаю, как тебя зовут». Вопросительно смотрю на девушку, которая, усевшись напротив, нервно потирает фаланги тонких пальцев без следов маникюра. «Сейди, у меня мало времени, так что...» «Откуда ты знаешь Итана?» Выпаливаю первый пришедший в голову вопрос. «Мы познакомились в кофейне. Я работала баристой, а ему нужен был кофе. Вы... какие у вас с ним отношения?» Девушка едва заметно покачивается и закусывает губу, отчего из запекшейся раны немедленно начинает сочиться кровь. «Обычно он приезжал ко мне пару раз в неделю, но в последнее время делает это чаще. Жду, что она скажет что-то еще, но Сейди молчит и, опустив слипшиеся от туши ресницы, разглядывает зажатые в кулак пальцы. «Он твой любовник?» Выдыхаю бестактный вопрос, ответ на который маячит восклицательным знаком с той секунды, как я переступила порог этой квартиры. Он занимается со мной сексом и сразу уходит. Но мы ни разу никуда не выходили вместе. Я имею в виду ужины или то, что он привык делать с тобой. Безуспешно пытаясь побороть ядовитое жжение в груди от подтверждения своей догадки, я еле слышно сиплю. «Откуда ты знаешь обо мне?» «Видела твою фотографию и Итан. Он иногда упоминает о тебе. Как давно вы встречаетесь?» «Около 2 лет. В меня словно выпустили колчан стрел. Они мучительно больно вонзаются в глаза, в виски, в грудь, на долгие секунды мешая видеть, дышать и соображать. 2 года. 2 года Итан встречался с другой женщиной, занимался с ней сексом, а потом возвращался ко мне. Улыбался и целовал, притворяясь любящим человеком. Заставлял верить, что у нас с ним все по-настоящему. Долгое время бессовестно лгал мне и моей семье, которая принимала его как своего. «Вижу, ты не знала», — бесцветно роняет Сейди. «Мне правда жаль». Болезненная агония моментально сменяется вспышкой злости. «Ей жаль меня? 2 года она спала с моим мужчиной, зная, что у него есть я. И все это время меня жалела. Мне не нужно твое сочувствие». Не удосужившись спрятать лед в голосе, впечатываю пальцы в керамические стенки кружки. С твоей стороны оно неуместно. Осуждаешь, но такой, как ты, никогда не понять людей вроде меня. Такой, как я, впиваюсь в нее глазами и помимо воли замечаю в распахнутом вороте халата несколько пожелтевших отметин синяков и затертый тональным кремом кровоподтек на скуле. Господи, неужели все это сделал с ней он? Из обеспеченной семьи, выросшей в красивом доме, в окружении любящих людей, поясняет Сейди. В ее голосе нет ни тени злости или зависти, лишь безэмоциональная констатация фактов. Поспорю, у тебя было все. Новая машина на 17-летие, престижный университет, богатые ухажеры. Ты и понятия не имеешь, что такое работать с 15 лет, выживая от зарплаты к зарплате, наскребать на аренду жилья, без шанса на то, что когда-нибудь станет лучше. Я не считаю нужным доказывать ей, что она ошибается, и моя жизнь была тяжелее, чем та радужная картина, которую она нарисовала. Мне действительно повезло больше, чем многим. Но я не чувствую вины. Итан содержит тебя? Он снимает для меня эту квартиру и оставляет кое-какую наличность. Итан арендует это жилье, дешевую квартиру со старой мебелью в недорогом районе, при всех его деньгах, педантизме и тяге к роскоши. Ты работаешь, Сейди? Уволилась давно. Итан против, чтобы я работала, потому что хочет, чтобы я была дома, на случай, если он решит заехать. И ты просто его ждешь? У меня в голове не укладывается, что кто-то способен жить так, как живет она. Отказаться от всех возможностей, которые дарит тебе судьба, во благо желаний человека, совершенно того не стоящего. Вижу, что ты меня осуждаешь. Я говорила, тебе меня не понять. Немного помолчав, она поднимает глаза и впервые по-настоящему смотрит на меня. Ты зря злишься на Итана. Я для него зверушка, для развлечений, которые он не мог позволить с тобой. То, что непозволительно делать с девушками твоего круга, легко можно делать с такими, как я. Очевидно, заметив недоумение в моем лице, она поясняет. Он показал мне твою фотографию и дал денег, чтобы я сделала прическу, как у тебя. Я знаю твое имя, потому что так он зовет меня, когда занимается со мной сексом. Я чувствую себя так, словно проваливаюсь под лед. Конечности и спина холодеют, а горло сковывает удушающий спазм от невозможности вздохнуть. Это бред какой-то. Страшный сон. Ссадина на твоей губе. Его рук дело. Сейди вновь утыкается припухшими глазами в стол и молчит. Ты не обязана терпеть. Эта дешевая квартира и деньги, которые он дает, не стоят того, чтобы сносить унижение и побои. Ты должна обратиться. Итан неплохой, перебивает девушка, резко вскидывая голову, и впервые в ее глазах появляется хоть какое-то подобие живых эмоций, когда она бросается на защиту того, кто над ней издевается. Просто у него есть свои потребности, и он добрее ко мне, чем многие. Родители редко вспоминают о моем дне рождения, а Итан дарил мне подарки. Ее ладонь скользит по бледной шее и нащупывает тонкую серебряную цепочку. Это его подарок. До него никто не дарил мне украшения. В горле разбухает ком, когда я вижу, как подрагивают ее пальцы, теребящие недорогую змейку металла. Для нее это больше, чем украшение. Это вера в человеческое небезразличие, оправдание жестокости, за которое она цепляется, как потерявший надежду утопающий, за бесполезный обломок дерева. «Ты не должна терпеть издевательства над собой, Сейди», стараюсь звучать мягко и убедительно, потому что в этот момент ничего не желаю так сильно, как того, чтобы она мне поверила. «Ты молодая и привлекательная. Просто запуталась и забыла, что значит по-настоящему жить. Ты обязательно встретишь парня, который полюбит тебя и будет тебя ценить. Но для этого нужно научиться любить и ценить себя». Сейди так энергично трясет головой, будто пытается скинуть с себя осадок моих слов до того, как они успеют проникнуть в ее сознание. «Ты просто не понимаешь», — повторяет бесполезное заклинание. «Тебе никогда не понять, можно ли помочь тому, кто не хочет принимать помощи. Вряд ли. Могу ли спросить что-то еще? Пожалуй, нет. Я и так узнала, даже больше, чем хотела бы. Спасибо за кофе и за то, что ответила на мои вопросы. Я не буду больше задерживать тебя». Сейди беззвучно семенит за мной к двери и, обхватив острые локти, терпеливо ждет, пока я надену туфли. Повинуясь порыву, я открываю молнию сумки и нащупываю пальцами гладкие стенки кожаной коробки. Это кольцо, подаренное Итаном на 25-летие, которое я собиралась заложить, чтобы внести залог за Тайлера, и о котором благополучно забыла. Оно словно ждало этой встречи на дне сумки. «Возьми!» — шагаю к притихшей Сейди и решительно вкладываю коробку в прохладные пальцы. «Сдай его в ломбард или продай ювелиру. Этих денег хватит на несколько месяцев аренды жилья и проживания. Используй свой шанс, чтобы начать новую жизнь». Пока Сейди растерянно смотрит на ее содержимое, я думаю о том, как, черт возьми, это символично. Дешевая цепочка для запуганной, малообеспеченной девушки и дорогой бриллиант для дочери мэра. Пусть по образованию Итан не экономист, но, оказывается, прекрасно разбирается в инвестициях. «Спасибо, что пытаешься мне помочь», — тихо говорит Сейди, неуверенно протягивая ко мне ладонь с зажатой в ней коробкой. «Но я не собираюсь никуда переезжать. Здесь у меня есть квартира и Итан. А что ждет меня в другом месте? Где гарантии, что следующий мой мужчина будет лучше?» Я совсем не удивляюсь. Сложно развеять годами накопленные страхи парой воодушевляющих слов и куском дорогого металла. Оставь его на случай, если наберешься храбрости попробовать стать счастливой. Береги себя, Сейди. Девушка быстро прячет кольцо в карман и начинает бегло тараторить. «Я не стану говорить, что ты приходила. И еще, Итан очень зол на тебя, Рика». Кивнув, переступаю порог и аккуратно прикрываю за собой дверь. «Теперь я это и так знаю».